Глава 22. Хантер. Несколько лет назад меня не волновало ничего, кроме мести. Такой жестокой и кровавой, чтобы разом утолить жажду. Мою жизнь уничтожили. Отобрали жену, ребенка, лучшего друга. Все то, что принадлежало мне, тоже перекочевало в лапы очень жадного ублюдка. Мы с Дмитрием всегда работали на пару. Он в основном работал мозгами, хотя умел пустить в ход оружие, а я – руками. Потом Дмитрию сделали операцию и поставили клапан на сердце. С опасной жизнью, полной погонь и перестрелок, другу пришлось завязать. Иначе был риск умереть в любой момент. Я знал, что Дмитрий был немного нечист на руку. В прошлом он карточный шулер. Это осталось в нем навсегда. Немного смухлевать, чтобы поднять денег. Дмитрий начал мутить воду через поставную фирму, а потом решил запустить руку в финансы Артура. Думал, что тот ничего не заметит. Но Артур был не из тех, кто упустит из своих рук даже четвертак. Его семья эмигрировала очень давно, бывшие бандюганы на родном континенте. Не оставили они свои криминальные дела и здесь. Сначала он был таким же, как все, а потом начал подминать под себя другие группировки, одно за другой, пока не встал во главе города единолично. Воровать у него что-то, даже просто подумать об этом, было опасно. Но Дмитрий уже проворачивал такие сделки, поэтому решил обокрасть Артура. Ему это удалось. Но Артур быстро смекнул, в чем дело. Он нанял меня, чтобы я убрал Дмитрия, своего лучшего друга. Я отказался. Артур, на удивление, не был возмущен. «Не ты, так другой», — сказал он. «Свободен. Но я не думаю, что ты сможешь хорошо устроиться в моем городе». Это было напутствие. Вроде как ничего особенного. Однако я почувствовал, что дело неладно. Надо уезжать. Немедленно. Жена была уже на приличном сроке. Ее живот округлился. Я любил ее. Наверное. Когда жизни угрожала опасность, я всегда думал о том, как жена справится со всем, если меня убьют. В моем деле это случается часто и неожиданно. Однако я знал, что Дмитрий не бросит Алису. Защитит ее. Поможет деньгами. Иногда я начинаю вспоминать тот день. Помню все до мельчайших деталей. Кроме того, почему мы с Алисой начали ссориться. Кажется, минуту назад я выбрасывал сумки в багажник. В нескольких из них лежало оружие. Откровенно говоря, почти во всех. Я взял много оружия, но вещей было мало. Надо было бежать налегке. Кажется, именно из-за вещей мы и начали ругаться. Алиса проорала, что ей осточертела эта жизнь, в которой я как призрак, а она постоянно трясется от страха, что мои враги придут за ней. Слово за слово, и наша ссора переросла в скандал. Потом нас было уже не остановить. Я хорошо помню, с каким торжеством Алиса рассказывала, что она изменяет мне. «Дима трахает меня. Так часто и хорошо. Ты даже представить себе не можешь, сколько раз я кончаю, пока ты где-то бегаешь и с кем-то воюешь». Радостно растягивая слова, почти пела Алиса. «Он мужчина. Настоящий. Заботится обо мне и всегда спрашивает, чего я хочу. Понимаешь? Прежде чем насаживать на член, он всегда...» Жена говорила и говорила. А я не мог заставить ее заткнуться. Мне впервые захотелось ударить ее, заткнуть рот, поставить раком и трахнуть так, чтобы она получила столько ударов хером, сколько хотела. В рот, в вагину, в задницу. Отъебать жестко и залить все дыры спермой. Она же знала, кто я. Всегда знала. Мы сошлись, когда мне было далеко за 30. Она тоже была довольно взрослой. Младше меня на 7 лет, но уже пожила самостоятельно. Сменила несколько мужчин и знала, что к чему. Алиса устроилась работать в бар, где я всегда собирался с мужчинами. Жена знала, чем я занимаюсь, слышала все наши разговоры. Ее это не смущало, но дико возбуждало. Поначалу, видимо. Первое время, когда я возвращался, мы трахались, как кролики, всюду, в любом месте, как голодные животные. В крови играл адреналин и привкус опасности. Это было феерично. Я всегда знал, что меня ждет горячая задница подружки, готовой на все, и решил жениться на ней. Она была на седьмом небе от счастья. Поначалу все шло как по маслу, но потом первая эйфория схлынула. Жене начало надоедать, что меня часто не бывает дома. Адреналин приедается. Жене нужен был мужик-домосед, который бы изредка изображал из себя крутого чувака и вставлял пару палок насильно, против ее воли, чтобы подогреть остывший жар. Херня в том, что я не изображал из себя крутого, а был таким. Слова о том, что мою жену натягивает на член лучший друг, были не так обидны, как слова о ребенке. Алису понесло. Она призналась торжествующим тоном, что соврала о сроке беременности, что отец Дмитрий, а я просто рогатый. Даже, блядь, не олень, но лось особо крупных размеров. Вот тогда меня сорвало. Я отвесил ей оплеуху, звонкую и сочную. Отошел в сторону, пока не сорвало к херам дальше. Я должен был проследить и прикрыть отход Алисы и Дмитрия. Но вместо этого позвонил ему и сказал, что все знаю. Он ничего не отрицал, лишь заявил счастливо, что теперь нет нужды прятаться. Он позаботится о моей жене и своем ребенке, а я... Мне остается только быть лохом, рогатым лохом. Я курил и курил без конца. Мне казалось, что меня опустили на самое дно. Как-то стало похер на то, что станет с Артуром и Дмитрием, со всеми их разборками. Но потом словно очнулся. Я никогда не бросал начатое дело и доводил его до конца. Доведу и на этот раз. Даже если придется прикрыть задницы бляди жены и друга-предателя. Я не успел. Было уже слишком поздно. Дмитрия и Алису нашли люди Артура. Алиса умерла у меня на руках, прикрывая руками живот, из которого вытекала кровь. Слишком много ножевых ранений. С одного взгляда я понял, что не выживет ни она, ни ребенок. Я хотела, чтобы ты ревновал. Всего лишь хотела... «Внимание!» Больше она ничего не успела сказать. Дмитрий с виду был мертв. Мне осталось только собраться, соскрести себя и отомстить. Не успел. Когда я подобрался к дому Артура, меня уже поджидали. Куча улик, каждая из которых свидетельствовала, что я сам убил жену из ревности. Меня засунули за решетку. А пока шло следствие, выяснилось, что Дмитрий выжил. Едва выкарабкался, но выжил. Однако завидовать ему было бы глупо. Ему сломали позвоночники и отбили все органы. Остаток жизни он провел в инвалидной коляске и питался через трубочку. Мне щедро отвесили пожизненное. Я бы мотал срок до тех пор, пока не превращусь в старую развалину и не откину копыта во сне, если бы не шанс. Новый начальник тюрьмы был заядлым картежником. Играл с теми, кто держал зону. Пришлось подсуетиться, чтобы из опасного одиночки стать тем, кто пользуется авторитетом. Дальше лишь дело техники. Я выиграл. Карточные долги святое. Я выбрался на свободу. И это было главное. Я хотел отомстить Артуру. Ничего другое не имело значения. Мне было похер, убьют меня или нет. Не было смысла и желания жить. Была только цель. Плевать, сколько я заплачу, чтобы достичь ее. Приехав в город, я сразу же направился в дом Дмитрия. Там было припрятано много всего – оружие, деньги. Все то, что я с легкостью отдавал лучшему другу на хранение. Однако теперь он был мертв. Я надеялся, что хотя бы один из тайников уцелел. Иначе бы пришлось разживаться грабежом. Я не особо скрывался, но и не хотел лишнего шума. Пострадать должен был только Артур и мрази, работавшие на него. Я знал, кто отдал приказ, знал, кто его исполнил. Больше мне и не было нужно. Но у судьбы всегда другие планы. Эта мадам выкинула фортель, подсунув мне испуганную, зареванную девчонку, прятавшуюся от банды Артура. На счастье, двое из них были как раз теми, которых я хотел убить своими руками. Можно было бы выпнуть девчонку прочь, чтобы не путалась под ногами. Но у меня рука не поднялась сделать это. Она чем-то зацепила меня. То ли по-детски наивным взглядом, то ли красивым кукольным личиком. То ли просто мне хотелось трахаться до жути, а она оказалась на моем пути. Я оставил ее возле себя в качестве постельной грелки. Хапнуть напоследок женской ласки. Почему бы и нет? В тюрьме компанию мне составляла только моя ладонь. Дрочка осточертела до невозможности. А тут такая девочка. Красивая и напуганная. Должная мне за спасение своей жизни. Член моментально затвердел при взгляде на нее. Стоило Ане снять пальто, я уже знал, что буду долго брать ее во всех позах. Она была против, но мне было плевать. Главное, что она в итоге останется довольной. Я умел доставить удовольствие, и мне было приятно видеть, как мои женщины кончают, громко крича мое имя. Почти воя. Так будет и с ней, просто трах, ничего больше. Но едва распробовав ее, услышав, как она стонет, почувствовав, как выгибается подо мной и просит еще, сжимаясь, я понял, что с ней будет иначе, как-то слаще и чище. Несмотря на то, что мы незнакомы, я ее уже будто знал. Она была довольно открытой в разговоре. Я понимал больше, чем она говорит, угадывал ее по жестам и словам. Получал то, что хотел, и был зол за встряску, которую она устроила мне, сама даже не зная об этом. Меня вело к ней упорно. Я мог бы сразу послать ее нахер. Но тогда бы Анну ждала судьба моей жены, а я не смог бы этого допустить. Маленькая и наивная Анна пробралась внутрь незаметно, как сорняк. И как же быстро пустила корни. Беременная от другого мужчины, трахая ее, злился. Больше на себя. Наверное, судьба такая. Иметь баб, которых уже застолбил семенем другой мужик.